Yo tú ya aquí. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет с этим так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Эх, мне бы дедушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. В свой вагон зашла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал мне в ответ. Волосы светлые, косы вплетенные, а глаза небо бездонного синь. В улыбке весна. Весна, красавица, меня с ума свела. Стройная, милая, очень красивая девушка. Йо-йо, а где же ты, мой дедушка? Может быть, где-то рядом она. Она. В свой вагон зашла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал мне в ответ. Я отрываюсь от земли, я от тебя на полпути. И мне так важно, что ты думаешь об этом. Огонь подружится с дождем, мы будем делать это вдвоем, не вспоминая о проблемах и запретах. Мне было сложно сделать шаг и побороть свой детский страх, но мы как два крыла всегда должны быть рядом. Я оттолкнусь от скучных слов, освобожусь от тяжких оков. Хочу, чтоб счастье стало нам с тобой наградой. В свой вагон зашла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мама сказала, что мне влюбиться пора. Сына, хватит играть в танчики. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Дед, я же говорила, что он нормальный. Встретил вчера, а сегодня она мне жена. Ой, внучат, понянчим. В свой вагон зашла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Поем? будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит рок. У него свои заботы, начинается урок. Возвращаюсь ровно в пять, слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет Трунок, кларнет или труба. Папа, папа да папа, папа да папа, папа да папа. Ну включите, девочки, обработку. Нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, не дужины. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Остыли реки и земля остыла, и чуть охладили дома. Девчонки, это ж не та песня. Най-най-най-най-най-най-най. А если у вас, а если у вас, а если у вас дома газ? У нас? А дома у вас. А если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Ой. Ну а если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать. Поем! Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вместе! Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Опа! Come on! тебя нисколечко. У него таких сколько хочешь. Почему же ты твердишь, девчоночка? Он хороший, ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда заноешь. Только с виду он мальчик, паинька. Никакой он не хороший. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. И прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Порасскажут всякое, просто так не болтают все же. А ты ходишь за ним, послушная, повторяешь, он хороший. Не был я никогда советчиком, и советовать здесь не гоже. Я сегодня с ним встречаюсь вечером, он получит свое хороших. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Ой-ой-ой. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. In the mix. Школьных дней. тобой. На белом покрывале целовались мы с тобой. Хочешь честно? Про меня я этот снег не любила до тебя. Мне тепло, легко с тобой. Не страшно ничего, а давай. Не понарошку, в снежки поиграй. Почистим дорожку, смотри. Никого больше нет, лишь музыка, диско и наш. Белый снег в моем городе вновь снег. Десятый.